Угольщик. Жил-был угольщик, а у него был сын, тоже угольщик. Когда отец умер, сын женился, но дело у него все из рук валилось. Хил он был. Под конец никто и не нанимал его в угольщики. Но вот раз все-таки дали ему сжечь один костер. Наложил он уголья в мешки и повез в город продавать. Продал и стал шляться по городу. Повстречался с соседями по деревне. Затесался в их компанию и загулял с ними. Стали они калякать о том и о сём. Стал и угольщик рассказывать, чего навидался в городе. Больше всего понравилось ему то, что здесь много пасторов. И все им кланяются. Ломают перед ними шапки. «Вот бы мне быть пастором! Авось тогда и мне бы всякий кланялся, а теперь...» Никто и не глядит на меня. «Да что ж, зачем дело стало?» Говорят ему соседи. «Черен ты достаточно. Пойдем на аукцион. Что идет там после старого пастора? Мы выпьем, а ты себе купи, что нужно». Так и сделали. И вернулся угольщик домой без гроша. «Ну, принес съестного и денег?» Спрашивает жена. «Теперь у нас все будет, хозяюшка». Говорит угольщик. «Я стал пастором. Видишь, и воротник, и платье». «Вижу, вижу, что от крепкого пива язык разгулялся», говорит жена. Вот раз и видит он. Мимо их дома едет к королю во двор толпа пасторов. Что бы это значило? Надо и ему туда же. Стал он наряжаться в пасторское платье, а жена все отговаривает его. «Лучше, дескать, дома остаться, а то много-много придется ему лошадь подержать какому-нибудь важному барину, да грош заработать. И тот ему в глотку пойдет. Все говорят о питье, а никто не вспомнит о жажде, жена», — говорит угольщик. «Чем больше пьешь, тем больше пить хочется». И отправился-таки на королевский двор. Там всех приезжих пасторов пригласили к самому королю. Пошел с ними и угольщик. Пришли они, а король им и говорит, что пропал у него самый дорогой перстень. Украли, должно быть. Вот и созвал он всех пасторов. Они народ ученый, так не смогут ли указать ему вора? Кто укажет, получит большую награду. Если он без прихода, так получит. Если простой пастор, будет сделан пропстом. Если пропст, епископом. А если епископ, самым важным лицом после короля. Стал король обходить и всех опрашивать. Дошел до угольщика. «Ты кто такой?» – спрашивает король. «Я мудрый пастор и провидец», – говорит угольщик. «А коли так, так укажи мне вора», – говорит король. «Оно, конечно, нет ничего тайного, что не стало бы явным», – говорит угольщик. «Да только вот я 7 лет корплю над книгами, а прихода все нет как нет. Коли вора найти, надо много бумаги извести, да и время надо немалое». Дали ему и время, и бумаги сколько душе угодно, только бы нашел вора. Пришел он в свой покой, что отвели ему во дворце, и скоро все увидали, что он не простой пастор, знает побольше других. Такую гору исписал бумаги. Страсть, да и прочесть-то никому не под силу. Такие мудреные закорючки да завитушки. Только время идет, а вора он все не указывает. Надоело это королю, он и объявил угольщику, что если он не сыщет вора в 3 дня, не сносить ему головы. Поспешить, только людей насмешить. Нечего выгребать уголья, пока дрова не сгорели, говорит угольщик. Но король и слышать ничего не хотел. Понял тут угольщик, что дело плохо. Прислуживали угольщику по очереди 3 лакея. И эти-то 3 как раз сообща и украли перстень. Вот пришел первый из них убирать со стола после ужина. А угольщик поглядел на него, покрутил головой, вздохнул и говорит. «Вот уж один...» Это он хотел сказать, что вот уж один день из 3 прошел. А слуга-то подумал, что пастор про него говорит. «Ну, братцы, этот пастор не только пить, да есть мастер», — сказал слуга товарищам и рассказал им, что сказал про него пастор. На другой день другой лакей так и ждет. Не скажет ли пастор и про него? И впрямь собрал слуга со стола после ужина, а пастор уставился на него, вздохнул так глубоко-глубоко и говорит: «Вот и второй». Третий слуга тоже насторожился. Что скажет пастор? И с этим вышло не лучше, а еще хуже. Уходит он в дверь с посудой после ужина, а пастор сложил руки и говорит: «Вот и третий». Да вздохнул так глубоко, так горько, точно сердце у него разрывалось. Пришел тот слуга ни жив, ни мертв к товарищам и говорит, что дело ясно, пастор все знает. Пошли они к нему все трое, пали перед ним на колени и давай молить, чтоб он не выдавал их, сулили ему каждый по 100 даллеров. Только не губи. Он и пообещал им покрыть их воровство, если они сейчас же принесут ему по 100 даллеров перстень да горшок каши. Те принесли. Замесил он перстень в кашу, велел слугам скормить кашу самому большому борову в королевском хлеву, да следить, чтоб он не выбросил изо рта перстня, а проглотил. Утром явился к угольщику король и грозно так спрашивает, нашел ли он вора. «Да уж пришлось пописать да поискать», — говорит угольщик. «Только вор-то не человек?» «А кто же?» — удивился король. «Да твой собственный Боров», — говорит угольщик. Взяли они Борова, зарезали его и правда нашли в нем перстень. Обрадовался король, дал угольщику приход. Подарил ему лошадь, дом и 100 даллеров в придачу. Угольщик мешкать не стал, живо перебрался на новоселье и зажил припеваючи. И вот случилось, что у короля с королевой все не было детей, а тут вдруг явилась надежда, что будут. И королю страх захотелось узнать, кого ему ожидать. Наследника всему государству или только принцессу. Созвали со всего царства ученых и докторов, чтобы они сказали это королю. Но никто из них не мог. Вспомнили тогда король с епископом об угольщике. Живо призвали его во дворец и стали спрашивать. Но и он не мог ничего сказать. «Да и как знать вперед то, чего никому знать не дано?» — сказал он. «Да-да», — сказал король. «Мне-то все равно, можешь ты сказать мне это или нет, но раз ты ученый, пропст и провидец, так и говори, а не твой воротник долой, только сперва я тебя еще испытаю». И король взял самую большую из своих серебряных кружек, пошел на берег, вернулся, показал угольщику закрытую кружку и сказал: «Ну, коли узнаешь, что у меня в кружке, так сумеешь узнать и другое». Угольщик заломил руки и застонал. «Ах ты, несчастная тварь! Ползай, не ползай! Теперь крышка тебе за все твои старания!» «Ну вот, видишь, ты все знаешь», — сказал король и поднял крышку, а в кружке-то у него сидел краб. После того угольщика повели в залу, посадили на стул, а королева стала прохаживаться перед ним взад и вперед. «Да, не ставь нового стойла, пока корова не отелится, не спорь об имени, пока дитя не родится», — сказал угольщик. «Но тут что-то невиданное, неслыханное. Когда королева идет ко мне, то сдается мне, что будет принц, а когда от меня, что принцесса». И тут он угадал, потому что явились близнецы, принц и принцесса. И за то, что он узнал то, чего никому не дано знать, дали ему целый воз денег и сделали первым лицом после короля. Вот он чем стал. И не думал, не гадал.